Пустая глотка. Опыт коллег, многолетняя практика, регулярные успешные занятия с людьми, которым врачи при несмыкании советуют молчать, дает право предложить надежную основу системы оздоровления голоса. В основе всего упражнения, упражнение медитации, образ потока горячего дыхания, проходящего как по трубе сквозь тело снизу и до голубого неба. Нет никакого препятствия в глотке. Глотка не перекрыта. Образно говоря, нет связок и нет их смыкания. Как всегда, вообразим, что происходит. Сядем прямо удобно на стуле, хорошо ощущая бедрами и ягодицами весь своего тела. Или на полу, если удобно, скрестив по-восточному ноги. Точка жизни, дыхание, находится на 4 пальца ниже пупка, практически под животом. Мы об этом говорим уже много раз. Представим, что дно тела, топка, печь, камин, где разгорается энергия, здесь заряд дыхания и эмоций. Делаем всем знакомый выдох сомкнутыми губами. И сразу чувствуем, особенно если приложим руку к нижней части живота, как подбирается, уходит внутрь самый низ живота. Приоткрываем рот, и носом входит новая порция дыхания. Сразу ощущается, как сближаются корень языка и нёбная дужка. Рот по-прежнему открыт, челюсти разомкнуты. Обязательно выдыхаем ртом, ощущая горячий воздух в глубине рта, как это бывает, когда греем замерзшие руки, как будто открываем пасть. Возникает ощущение, что горячее дыхание, идущее снизу из печки, заполняет все мягкое небо. Рот все время открыт. И как только захочется, подбираем чуть-чуть воздуха носом. Помним, что паузы между вдохом и выдохом возникают у каждого свои и не контролируются никаким счетом 1, 2, 3. Повторяем регулярно это медитативное упражнение. Горячий поток воздуха из глубины тела, из топки, поднимается, как по трубе вверх вдоль позвоночника, через свободно открытую глотку, голову, стремясь в небо и не встречая никаких препятствий на пути. Образно говоря, нет никаких сжатий, перегородок, препятствий, наоборот. Горло, голова, макушка головы, части пустой трубы, идущей со дна тела к голубому небу. И внутри, где-то ниже лопаток, рождается низкий гудок сирены. Звучит в теле, заполняет весь купол головы, вместе с потоком горячего воздуха резонирует в небе над головой. Голос и дикция как единая система. Простейшие упражнения. Пространство звучания речи. Это и есть тот самый купол, который можно уподобить внутреннему пространству колокола. Купол должен быть просторен, как просторен внутри корпус гитары, скрипки, рояля. Голосовое пространство у каждого индивидуально, хотя принципиально устроено одинаково. Давайте представим себе этот купол. Поговорим о нем подробнее. В книге 13-го года князя Сергея Волконского «Выразительное слово» есть интересное наблюдение о том, что для нашей русской речи характерен небольшой призвук, размыкание мягкого нёба и корня языка перед началом произнесения гласного звука. Попробуем. Мы уже привыкли к этому упражнению. Открыть рот, вдохнуть носом и сделать горячий выдох ртом, словно мы греем руки на морозе. В ту же секунду, как вы начинаете выдыхать, раздается еле слышный маленький щелчок. Там, где корень языка и мягкое небо размыкаются, и поднимается кокерка, небно-языковая дужка. Это ужасно важно. При этом создается ощущение, что горячий воздух почти не выходит, а словно опора поддерживает мягкое небо на выдохе. Что же происходит? Происходит самое важное. Мягкое небо поднимается на выдохе, как при вдохе. И оно стабильно? Помните старинную формулу «говорить и петь на вдохе»? Все альтернативные методики добивались именно этого эффекта. Поэтому, кстати, и держали в каждой цепочке упражнений один и тот же слог и прежде всего одну и ту же гласную. Помните? Бо-бо-бо-бо-бо-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Небо не опускается, оно поднимается на выдохе, как высокая арка, похожая на радугу. Задняя часть языка, там, где арка, непроизвольно опускается, лежит свободно, а арка расширяется, поднимается, как радуга. Звучит весь купол, все пространство вокруг. Звучат гласные. А как же согласные? Давайте представим все, что язык, как язык в колоколе, как смычок, прикасаясь к струне, касается точки образования нужного согласного звука, но звучит, как и гласное, в арке, в пространстве мягкого неба, в том самом большом микрофоне. В куполе возникает озвученная дикция, а не в передней части рта, зубов, губ. Подчеркиваем, согласные, как и гласные, звучат в одном, поднимающемся, расширяющемся на выдохе, как арка, как радуга пространстве. Представьте себе этот образ единого звучания всех звуков речи. Но тогда очень важно создать нужные условия для арки мягкого неба, как состояние вдоха на выдохе, да еще при этом без вокализации для разговорной речи. Подъем этот нельзя навязывать, он индивидуален, образует сам собой только при создании условий для его постройки. Напоминаю, умение говорить на вдохе добивались создатели многих, в том числе альтернативных систем. Это и активно повторяемые слоги на одной высоте в монотоне с обнимающими движениями рук в стрельниковской гимнастике, длинный монотонный гудок у Воронова, слоговые повторы всей цепочки звуков на одном выдохе без изменения артикуляции у Лобановой. Любопытно, что Немирович Данченко еще в филармоническом училище занимался со студентами экзаметров, используя монотон. Занимались этим в других театральных школах. Давайте повторим и попробуем сделать установочное упражнение. Рот открыт, носом чуть-чуть вдох, и как только захочется, выдыхаем обязательно беззвучно, затаенно, как бы не выдыхая, как бы согревая мягкое небо, уши, верхнюю часть головы, теме, голубое небо, космос. Мы ведь работаем с видениями воображения. Еще легкий короткий вдох носом при открытом рте. И в это время корень языка смыкается с маленьким язычком. Рождается мгновенная пауза. И опять горячий воздух, выдох. Открывается пространство между мягким небом и корнем задней трети языка, обращенной глотки. На выдохе состояние вдоха. Вдох, пауза, размыкание, горячий выдох. Это совсем даже не выдох. Образно должно создаваться представление, что мы не вообще не выпускаем горячий пар, а поддерживаем им небо. Пар держится, греет, и только потом как бы растворяется. Происходит самое важное. Мягкое небо поднимается на выдохе, как при вдохе, само поднимается и свободно держится. Обратите внимание, вот об этом говорится неоднократно, в том числе и в разделе «Помогающие умения».